Среди гостей находился и Лю Сянлянь, с которым Сюэ Паню уже как-то приходилось встречаться, и которого он до сих пор не мог позабыть. Сюэ Паню знал, что Лю Сянлянь прекрасно играет на сцене, причем больше всего любит исполнять роли молодых героинь и любовниц. Сюэ Пань ошибочно полагал, что Лю Сянлянь – мальчик для любви, и хотел сойтись с ним, но только не было подходящего случая. Встретившись сейчас с Лю Сянлянем, он был вне себя от радости. Цзя Джень и другие гости тоже преклонялись перед талантом Лю Сянляня. И как только хмель ударил им в голову, они упросили его исполнить несколько актов из какой-нибудь пьесы. После этого они сдвинули вместе свои циновки, уселись рядом и стали болтать с Лю Сянлянем, шутить и смеяться. Лю Сянлянь принадлежал к знатной семье. Родители у него умерли рано. Он учился, но окончить учение ему не удалось. От природы он обладал живым и благородным характером. Никогда не обращал внимания на житейские мелочи, обожал игры с копьем и танцы с мечом, увлекался азартными играми и вином, играл на флейте и цитре и даже зачастую проводил ночи с гитерами. Одним словом, не было таких удовольствий и развлечений, которым бы он не предавался. Он был молод и красив. Люди, не знавшие его происхождения, считали его простым актером. Лай Шанжун, сын Лайда, давно уже с ним дружил и сегодня пригласил его к себе. Он даже не предполагал, что появление Лю Сянляня может вызвать у Сюэ Паня его старую болезнь. А возбужденный Сюэ Пань только и мечтал, как бы улучшить момент, чтобы уговорить Лю Сянляня удовлетворить его желание. Но, как назло, к Лю Сянляню подошел Лай Шанжун и сказал: «Второй господин Бао Юй приказал передать тебе, чтоб ты не уходил домой, так как он хочет поговорить с тобой. Он тебя давно заметил, но в гостиной много людей. Он счел неудобным вызывать тебя. Как только ты соберешься уходить, предупреди меня. Я позову Бао Юя, вы с ним поговорите, а потом можешь уходить. Так я выполню поручение, остальное меня не касается». Затем он вышел и послал мальчика-слугу попросить кого-нибудь из служанок потихоньку вызвать Бао Юя. Мальчик-слуга удалился, но не прошло и времени достаточного для того, чтобы выпить чашку чаю, как он явился снова вместе с Бао Юем. «Дорогой дядюшка», — обратился Лай Шанжун к Бао Юю, «передаю вам Лю Сянляня, а сам ухожу к гостям». С этими словами он удалился. Бао Юй увел Лю Сянляня в кабинет, примыкавший к гостиной, усадил его и спросил, не бывал ли он в последние дни на могиле Циньчжуна. «Как же не бывал?» — произнес в ответ Лю Сянлянь. «Мы недавно устроили соколиную охоту, и находились всего